Глава 12. Утром Санька завтракал в обществе Келлера. «У тебя озабоченный вид, сударь. Здоров ли ты?» «Здоров», — отвечал Санька. «Но обо мне в театре сильно беспокоится одна особа, и я хочу дать ей знать о себе». «Пиши записку», — велел Келлер. «Наш человек отнесет и передаст в собственные руки». Тут-то Санька и растерялся. Он был известный грамотей, делал в каждом слове по 2-3 ошибки, а запятые не признавал и вовсе. Впрочем, в береговой страже он почитался за человека образованного, как-никак весь письмовник прочитал и сказки Облисимова. Перо в руки он брал очень редко. А если бы не младший братец, ради которого дома держали чернильницы с перьями, то и не вспомнил бы, когда в последний раз вывел пару строчек. К счастью, Санька вспомнил, что никогда не писал Федьке записочек, а значит, она не знает его почерка. То есть самому маяться не обязательно. Он продиктовал Келлеру послание такого смысла: «Я де безопасен, нахожусь в надежном месте», и сыскался покровитель, который поможет привести дело к благополучному исходу. «Кому передать?» — спросил Келлер, изложив слова так, как полагается вежливому человеку. Санька задумался. «Если напрямую Федьке, посланец, вернувшись, донесет, что у румянцевской приятельницы на роже черти горох молотили, а было же с ней условлено, что посредницей станет малаша, та хоть прихорошенькая, фигурантке Маланье Тихоновой, и спросить ее потихоньку, как там в театре, что обо мне говорят. Будет исполнено». Келлер вышел, пропадал минут 10, вернулся и сказал, что записка отправлена. «А теперь собирайся, сударь, в гости». «Куда?» «К госпоже Лисицыной». По Санькиной физиономии Келлер понял, что дама подопечному не слишком понравилась. «За все платить надобно», — сказал он. «Тебя из неприятностей вытащат, а ты послужи. Дело-то несложное — махать за ветреницей». «Какая она ветреница?» — удивился Санька. «В ее-то годы! Она у нас шалунья», — загадочно ответил Келлер. «Ты по роже-то не суди. Она по амурной части такое выделывает, тебе и не снилось. Слушай, она станет тебя зазывать на свой вечерний прием и скокетничается. Ты не соглашайся, выдумай что-нибудь. Скажи, в иное место зван к знатным особам. Она учнет делать тебе авансы. Ну, тоже держи стойко». «Это будет нетрудно», — буркнул Санька, страх как не любивший крупных грудастых дам. «Но намекни, может быть, когда-нибудь, когда рак на горе свистнет». «Шутить я не хуже твоего умею», — сообщил Келлер. «А то и получше. Мне за шутки деньги платят. Эта госпожа Лисицына, коли с умом за дело взяться, поможет нам побольше узнать про убийство Глафиры Степановой. Я не вру, чтобы тебя к ней в постель таким манером загнать. Как раз в постели тебе делать нечего. И знаешь почему?» Санька совсем растерялся. Такая новость, а Келлер бубнит со скучным видом. Можно ли ему верить? «Не знаешь. Растолкую. Наша госпожа Лисицына притворяется, будто страстно любит супруга. Надо сказать, удачно притворяется. Вашим театральным лицедейкам бы у нее поучиться. А сама бегает ночью к кучеру. Парень он видный. Ублаготворяет, надо думать, знатно. Коли ты сразу к ней под одеяло прыгнешь, может статься, окажешься тому кучеру недостойным револем, и она сразу на тебе большой дубовый крест поставит». «Это почему ж недостойным?» Санька знал, что Анюта весьма им довольна, и сильно обиделся. «А потому я к тебе в штаны не заглядывал и богатства твоего не знаю. кучер же богата природой одарен, а она, видать, именно это качество в мужчине и ценит. Потому ее и нужно подольше водить за нос. И не просто так, а с намеком. Коли она де свободна была бы, так ты бы первый к ней свататься прибежал. Этого еще не доставало. Он прошелся взад-вперед, всем видом показывая недовольство. «Ты должен ей понравиться», — уверенно сказал Келлер. «Она очень рано вышла замуж. Ее взяли за красоту из бедного житья, а она умна, понимает, за мужа надобно держаться, потому никаких светских любовников за ней не числится. Кучер тот для плоти. У нее никогда не было романа с молодым человеком, красивым и стройным, как сильф, понимаешь? Пусть ее душа заговорит. Разумеется, если у нее еще осталась душа, остаточно при последнем издыхании. Не беспокойся, тебе и делать ничего не придется. Покровитель твой снабдил отменным талисманом, только болтай о себе поменьше». Келлер указал на перстень. «Это любовный талисман? Ну, считай, что так!» Санька вздохнул. «Конечно, ты, сударь, можешь в любую минуту покинуть нас и вернуться в театр!» — ехидно сказал Келлер. «Но тогда ты лишишься покровительства знатной особы. Это раз. Два. Тут же попадешь в объятия управы благочиния и толкуй ей, где ты провел ту ночь. А три... вылетишь из фигурантов. Театральное начальство не больно тобой дорожит, а ты ведь уже четвертый день в театре не показываешься. Так что оставайся-ка ты сильфом и выполняй приказы покровителя, это тебе лишь на пользу пойдет». «Отчего вы сильфы?» — спросил Санька. «От того, что мы всюду проникаем незримо, почти бесплотно, и видим то, чего простые смертные видеть не должны. Это выдумка Жана, но выдумка отличная», — сказал Келлер. «Он придумал нам славные имена. А потом из нашей добычи будет составлен новый журнал, который разойдется по столице огромнейшим тиражом в 1200 или даже 1500 книжек. Слыхал ли ты когда про такой журнальный тираж? Для столицы 500 много. Жаль, что ты не пишешь. Мы бы тебе тоже имечко придумали. А так ты пока безымянный сильф, но с твоей помощью будет написано немало писем для каббалистической почты». «Погоди, сударь, а ты что, вообще никогда писать не пробовал?» «Нет, не пробовал», — заорал Санька. «Ну и черт с тобой, не пиши. Так вот, мы добываем правду для нашего журнала, а правда — товар редкий. Имен мы не называем. Да черта ли в именах? И так все узнают, о ком мы пишем. И даже весьма известных в обществе лиц узнают. Жан готовит письмо о человеке, которого ты непременно знаешь. Напишет — дам почитать. А теперь перестань злобствовать. Вот-вот явится волосочес». Санька смаху шлепнулся на кушетку. Он не знал, как передать свое возмущение. Его горе, его судьба выходит лишь повод, чтобы компания типографщиков печатала околесицу. Тут из сеней донеслась песня. «Покидает солнце воды и восходит в высоту. Ясный день всея природы открывает красоту». Бодро горланил Никитин. Он ворвался, хлопнул по плечу Келлера, вскочил на табурет и продолжал петь, потрясая руками, радостный и беззаботный. «Слава тебе, Господи! Сдаю тебе нашего голубчика с рук на руки», — сказал Келлер. Умаялся ему умные мысли внушать. «А у меня еще полно работы. Туманский сказал, что загадку мою про перышко берет, но велел писать не столь пространно. А дал ли, что ли, за образец — поинтересовался Никитин. — Нет, да образец у меня в голове имеется. И Келлер продекламировал. Стоит древесно, к стене примкнуто, звучит прелестно, быв пальцем ткнуто. «Царь небесный!» — воскликнул Никитин. «Какую древность ты помнишь? Это же Пиета Тредьяковского!» «Ну и что? Загадка-то хороша. И лучшей загадки про клавесин я не знаю. А каков лаконизм? Стоит древесно, к стене примкнуто. Ни одного словечка лишнего. Ладно, я в кабинет пошел. Рабочая-то комната занята. Опять приступ малеванья. Он самый. Келлер и Никитин дружно и громко вздохнули. А виньетку-то он изготовил, ну хоть одну. Да, вот виньетка и отменная. Келлер показал Никитину листок. Санька тоже потянулся к бумажке. Там был изображен тушью двухвершковый старичище с длинной бородой, по видимости седой, в шапке особой конической фигуры и длинном платье, усеянном звездами, в поясе с изображением 12 крошечных знаков зодиака. В руках он имел трость, которая была свита по подобию модных соломенных тросточек из трех ветвей. На шее, как щеголеватая красавица, имел большой медальон. «Это кто ж? Астарот?» — спросил Никитин. «Он самый». «А мы где ж?» «Сильфов он еще не рисовал. Жан с утра привез черновики писем, и надобно их сегодня свести к Моське. Как будто Моська в состоянии оценить тонкости русской речи. Надо, брат дальновид. Свезу, брат, выспрепар. Что ж это в волосочес не идет?» Санька до той поры жил лишь театральными заботами, радостями и интригами. Мир типографщиков был ему чужд совершенно. И ему очень хотелось обратно в театр, в уборную береговой стражи и на лестницу, ведущую к сцене, где так приятно услышать Анютин шепоток «Буду ждать тебя в карете». И даже в какой-нибудь закоулок, где можно обо всем потолковать с Федькой, желательно темный закоулок, чтобы не видеть рябого лица. И он вдруг решил: хватит. Неведомо, что может, а чего не может подозрительный покровитель с черной левреткой. Неведомо, какой прок от писанины в журналах. Обещаний прорва. А что на самом деле? Один бог знает. А сдается, что сплошная загадочная болтовня. А от непонятного нужно держаться подальше. Мысль была простая. Сбежать. При первом удобном случае, может, в гостином дворе, может, прямо на Невском, сперва можно укрыться у Гриши Поморского, узнать от него, что делается в театре, потом через Гришу вызвать на свидание Федьку. Может, и убийца давно найден, а эти штукари морочат голову. Волосочес опять изготовил из него модного красавчика. Потом перед зеркалом уселся Никитин. Ему тоже хотелось блистать. Потом оказалось, что время обеденное. Наконец выбрались из дома и поехали на Фонтанку к госпоже Лисицыной. «Ты, брат, главное, молчи и мечи огненные взоры», — поучал Никитин. «И позы принимай, позы! Рукой вот этак делай!» Санька молчал и дулся. Он не желал слушать Никитина. Причина была не только в госпоже Лисицыной. После ночного приключения во дворце Санька его побаивался. Этакий крошечный, шумный, чем-то похожий на крикливого попугая. И отважно кинулся в ночное побоище. Что там натворил, неизвестно. Может, сам же отправил бедного старого священника на тот свет. А может, и соврал. Кто его разберет? Оказалось, что госпожа Лисицына съехала со двора, понеслась по лавкам, взяв с собой чтицу госпожу Суходольскую. А такие вылазки менее 2 часов не длятся, и то, если даму не занесет в гости к мужниной родне. То бишь она может оказаться или у Васильевых, или у Ухтомских, уточнил у привратника Никитин. Да, ваша милость. Ну и дурак же я, воскликнул Никитин. Поехали прочь, она точно у Ухтомских. И когда сани отъехали подальше, сказал Саньке: вот видишь ли, так вышло, что те господа, которых мы во дворце поколотили, и есть братья Ухтомские. Я чай валяется сейчас у маменьки своей с синяками и шишками. Может, кто и с поломанной рукой. Ухтомские? Помнишь, я спрашивал, не примечал ли ты их в театре? Помню. Ну, так сдается, они к смерти госпожи Степановой основательно причастны. А их маменька, супругу нашей госпожи Лисицыной, родная сестрица. Ты запоминай, родство-то пригодится. Был основоположник рода Петр Васильевич Лисицын, единственный сын Василия Лисицына, обер-офицера Драгунского полка. У него было четверо. Нет, для простоты, трое детей. Про четвертого потом расскажу. Старшая дочь Марья, средний сын Николай, младшая дочь Екатерина. Марью выдали замуж за князя Степана Ухтомского. У нее сыновья Арест и Платон, оба конногвардейцы. Екатерину отдали за отставного кирасирского полковника Васильева. У нее дочь Марфа. Николай Лисицын был женат, не помню на ком, детей не случилось. Жена померла, он взял молодую. Это и есть госпожа Лисицына. Со всем этим семейством тебе, брат Сильв, придется познакомиться. Для чего? Для того, что так угодно твоему покровителю. Ты, видно, еще не понял, что он особо влиятельный. Да кто он таков? Сего пока сказать не могу. И Санька еще более уверился, что ему морочат голову и водят за нос. Нужно бежать и узнать хотя бы часть правды. Он уже боялся верить любому слову Никитина или Келлера. Слов-то было много, но вот искать Сеньку, красавчика, посредника между Глафирой и ее загадочным обожателем, эти господа, похоже, вовсе не собирались, а только плетут околесицу про незримых и всевластных покровителей. Когда, прогулявшись по лавкам и купив для Саньки всяких модных безделушек, вроде пряжек и пуговиц, Никитин привез его домой, там их ждал Потап и доложил. В театре побывал, записку передал, в ответ услышал, что о господине Румянцеве беспокоится. Но нашелся где и другой подозреваемый. А кто таков, того ему Маланья Тихонова не объяснила. «Фу!» — ответил Санька. «На душе полегчало. Теперь, выходит, можно и возвращаться. С риском схлопотать немалый штраф. Ну да это пустяки. Деньги на то и круглые прикатятся, укатятся, опять прикатятся. Тем более на носу премьера русской комической оперы про ямщиков наверняка будут наградные». «Ты пришивать пуговицы умеешь?» — спросил Никитин. «Вот и займись. Вечером поедем с визитами». Но что-то помешало, визиты не состоялись. Санька остался в гостеприимном доме. Он помышлял о немедленном бегстве, но сильфы, как видно, предусмотрели такую возможность. Никитин убежал, зато вернулся, исполнив какие-то поручения, отставной унтер-офицер Потап и засел в гостиной. Да не просто так, а с книжкой о приключениях Бовы Королевича. Драться с Потапом, чтобы вырваться на свободу, Санька побоялся. Он пошел бродить по дому, чтобы составить мнение о его планировке. Будь фигурант пограмотнее, он сравнил бы строение с критским лабиринтом, в коем где-то сидит быкоголовый Минотавр, но отзнал из мифологии главным образом Юпитера, Меркурия, Венеру, нимф, сатиров, то есть тех, кто попадался в балетах. Коридоры в доме соединялись под какими-то диковинными углами и выделывали выкрутасы. Санька, озабоченный поиском таких дверей, что сразу вели бы на улицу, по которой можно удрать, не увязая выше колен в сугробах, повернул налево, потом повернул направо, в незнакомый закоулок и, пройдя с дюжины шагов, уткнулся в дверь. Она оказалась открыта, и Санька вошел в большую комнату, которая освещалась лишь огоньком лампады, висевшей в углу перед образом Николая Угодника. В комнате пахло так, как за кулисами перед премьерой, когда привозят новенькие декорации и задники, на которых только-только высохла краска. Санька вздохнул и затосковал. Если бы не рост, он стал бы уже вторым танцором, блистал, а все кричали «Браво! Фора!», а к ногам летели бы из портера кошельки с деньгами. Санька любил театр, секунды торжества на сцене. И нельзя сказать, что жил ради них. Торжество-то достается танцору, исполнившему арию, а береговая стража, стоя у него за спиной, только улыбается Влад. Скорее уж, жил ради общей радости. Когда последние звуки музыки смолкли, премьерный спектакль окончен, но публика бьет в ладоши, не унимается, показывая, сколь она всем довольна, в том числе и слаженными движениями береговой стражи. Запах разбудил тоску, Санька повесил голову. Но долго стоять столбом он не мог, огляделся по сторонам. Комната была обставлена странно. Посередке возвышение в пол аршина, а на нем что-то вроде театрального топчана. Вдоль стен какая-то еле видная мебель, на столе вроде бы двусвечник. Санька зажег свечки от лампады, и тогда уж увидел главное в этой комнате — мольберт, который был укутан тряпицей. Он понял, в доме живет кроме балетного фигуранта еще и живописец. Из любопытства Санька снял тряпицу и обнаружил целую картину, посреди которой была обнаженная женщина. Лица художник еще не намалевал, но тело, на Санькин взгляд, было восхитительно, лучше даже Анютиного. Он несколько минут глядел на женщину, лежавшую в вольной позе, как если бы спала. Проснулась и приподнялась на локте навстречу солнечным лучам из окошка. Он улыбнулся ее изящному колену и ножке с высоким выгнутым подъемом, безмолвно похвалил небольшую, но округлую, как яблочко, грудь. Талия у безликой незнакомки тоже оказалась хороша. Вспомнив, для чего сюда забрался, Санька выглянул в окно и увидел сад. Тут он понял, что дом больше, чем ему казалось. Когда его привозили во флигель и увозили оттуда, он видел переулок и двор с тропинкой, а выходящих в сад окон не заметил. Задув свечи и поставив двусвечник на прежнее место, он вышел из комнаты озадаченный. Оказывается, здесь бывает красивая женщина. А Никитин божился, что у них мужское царство, даже стрепухи нет. Решив, что постарается ее увидеть, Санька пошел к Потапу, а вскоре приехал откуда-то Келлер и объявил, что сегодня ночует в этом доме. Сели за поздний ужин, во время которого подали бутылки с венгерским вином, и Саньку к постели доставляли уже чуть ли не в охапке. Ночью фигурант проснулся от некого естественного желания. Он встал, желание удовлетворил и задумался, а не сбежать ли? Время такое позднее, что все давно спят, можно потихоньку выбраться и уйти. Гриша Поморский наверняка впустит и расскажет новости. Есть, правда, деликатное обстоятельство. Брать или не брать новую одежду, которую ему изготовили за немалые деньги. Расставаться с ней жалко. Да еще перстень. Ведь ежели продать его, то год можно жить припеваючи. Сбежать в Москву, а лучше в городок попроще, в Тверь или в Калугу. Пойти по стопам Сеньки-красавчика, найти богатую вдовую купчиху, да и жениться. И ко всем чертям послать береговую стражу. Сражаясь с совестью и почти одолев ее доводами рассудка, уже мысленно поселившись в хорошем доме и помимо увесистой супруги обзаведясь любовницей, на той грани сна, где еще и действительность можно ощутить, и видения являются, Санька услышал голоса довольно громкие. «Заноси, заноси!» — командовал незримый мужчина. «Боком, боком, так!» Мигом оказавшись у двери, Санька приоткрыл ее, сделав щель, которая позволила слышать лучше. «Вот корпия и бинты!» — зазвенел никитинский голосок. «Может, я доктора привезу?» «Сами сделаем перевязку!» «Выспри, пар, не путайся в ногах!» «Потап, клади его!» «Григорий Фомич, где водка?» «Световид, ты ранен?» — воскликнул Никитин. «Ну, ранен!» Это не повод вопить на весь дом. Сперва его перевяжем. У меня только плечо задето. Закрой дверь, комнату выстудишь. Дивом, дивом спаслись, — сказал Келлер. Ты вот что, выспри, пар. Ты сходи в сарай и принеси веревок. Там должны быть какие-нибудь старые вожжи. А ты, дальновид, помогай мне врачевать. Разрезай на нем рубаху и держи его крепко. «Вот водка, Дмитрий Иванович, миска, плошка! Подвинь сюда стол!» Незнакомый мужчина распоряжался по-хозяйски. Санька вспомнил того кавалера, который издали его разглядывал. «Он, что ли?» Мимо двери быстро прошел Келлер со свечкой, оберегая ладонью огонек. Санька замер, но Келлеру было не до него. «Странные дела творились в этом доме. Не послать ли записочку Моське? — спросил Никитин. — Рано, друг мой. Да держишь ты его. Господину Моське мы доложим, когда все раскроем. Я хотел тебя просить, коли у нас такие новости, придержи, ради бога. Миробродовы творения никому их не показывай. Обидится? От обиды он вредный делается. Знаю, да только придется с ним как-то договориться. Ты уж... «Сам, Световид, тебя он, может, и послушает?» «Не послушал же, когда я пытался предотвратить эту нелепую ссору с княжниным. Жан, — говорил я ему, — этот господин был к тебе добр, а недостатки и нестроения есть в каждом семействе, и все женщины не кстати языкасты. Нехорошо писать комедии про семейство своего благодетеля». «Просто нехорошо. Как бы ты на него вдруг не озлился. Так нет же. Вместо того, чтобы спрятать свою бешеную семью в сундук, снес ее в театральную дирекцию. Помяни мое слово, сцены этой оперы не видать. И слава богу, дальновид». Санька вспомнил круглолицего юношу, которого все считали талантливым. Оказалось, этот неуклюжий гений был еще и несговорчивым. Но если он поймет, что издание каббалистической почты откладывается, ничего не случится. Он свои переводы и письма не заберет, ведь больше они в столице никому не нужны. А если заберет, то потом когда-нибудь, найдя других издателей. А не обратится ли он сгоряча через Моськину голову? Будем молить Бога, чтобы он до этого не додумался. Тот господин, может, выслушавши до миробродовых творений начитавшись, посмеяться от души и слишком рано дать им ход. А знаешь, Световид, я бы предупредил Моську, — сказал Келлер. Тут ты прав. Я сейчас же напишу ему. А Потап рано утром отнесет записку. Мы доведем все это дело до сведения двора, но не сейчас и не так. Санька слушал, затаив дыхание, и при последних словах Святовида перекрестился. «Кто же эти люди? Чем занимаются? В каких боях получают раны? И отчего все это должно быть занимательно для самой государыни? Уж не заговорщики ли они?» О последних у фигуранта было самое туманное понятие. Как и все танцовщики, он мало интересовался о событиях за пределами театра. Разве что новости светской и придворной жизни ему любопытны. Не знать придворных сплетен в столице было признаком феноменальной глупости. Даже торговки ветошью могли сообщить, кто из придворных дам выходит замуж, кто из кавалеров кому сватается, и во сколько обошлась государыне новая коллекция камей и медалей, купленная по ее приказу в Париже. Однако даже береговая стража знала о несогласиях между государыней Екатериной Алексеевной и ее сыном Павлом Петровичем. Знала, что молодой двор в Гатчине противостоит старому двору в столице, и из этого вырастает множество опасных интриг. Хотя государыня и не посылает знатных заговорщиков на эшафот, тех несчастных, что им служат, ждут многие неприятности. Их жизненный путь завершится, скорее всего, на сибирской каторге. Не мудрено, что Санька перепугался. Зная, что население подозрительного дома не спит, он решил отложить побег на сутки и стал слушать дальше. Но больше двор и загадочный господин Моська не поминались, а Святовид рассуждал о медицине, выказывая в ней некоторые познания. В береговой страже не было принято обращаться к докторам, лечились сами, умели вправить вывихнутый сустав, растереть больное место, истребить горячку. Санька и сам кое-чему научился, и его перевязывали, когда машина славы, она же Глуар, чересчур быстро спускаемая машинистами, ободрала ему плечо, и он перевязывал растяпу Бориску, налетевшего в темноте на угол, да такой острый, что кожа на виске оказалась рассечена, будто ножом. Поэтому Санька мог оценить знания Святовида и его спокойствие. Мало приятно, когда тебе промывают рану водкой. Потом все стихло. Но из всего не следовало, что заговорщики спят. Санька опять забрался под одеяло, вытянулся во весь рост и подумал, что неплохо бы запасти впрок этого удовольствия. Обычно все постели были ему коротковаты. Наутро явился Никитин, осунувшийся, насколько это было возможно при его маленькой худенькой рожице. «Вставай, сударь! Уж сегодня-то мы должны эту чертовку изловить!» Санька уныло полез из-под одеяла. Махать за дородной щеголихой Лизой ему совершенно не хотелось. «Но вот выше ты меня чуть ли не на аршин!» — сказал Никитин, глядя на долговязую фигуру в исподнем. «И это единственное твое преимущество!» «И что же? Дуры бабы от тебя млеют? А от меня нет. Хочешь, сведу с доброй девкой?» — спросил Санька. «Ей бы замуж выйти за хорошего человека и дури с головы бы выкинуть. А кто такова? У нас в театре служит. Ростом поди тебе подстать. Сложена отменно. Одна беда, оспа ее попортила», — прямо доложил Санька. «Вот ее никто из наших замуж и не берет. А кого, кроме наших, она знает? А девка — золото. Добрая и предана будет до гроба». Санька считал, что выразился наилучшим образом, и немало был удивлен, когда Никитин расхохотался. Это было даже обидно. «С лица не воду пить!» — буркнул он. «Ежели б ты с ней поладил, горе бы не знал. Она и заботливая, и честная, я ее со школы знаю. А рожу-то притираниями замазать нетрудно. Когда она на сцене намазанная пляшет, век не догадаешься, что болела. И оспа только лицо рябым сделала. Ресницы и волосы пощадила, а то бывает, что вылезают, бывает, что и слепнут. Намазанная выходит хороша с собой? Да, неуверенно ответил Санька, пытаясь вспомнить Федьку в наряде нимфы или поселянки. И вдруг увидел прямо перед глазами, и вдруг понял, если бы не оспины и не потемневшее лицо, была бы хороша. Ну так отслужишь нашему покровителю, тогда и сведешь, — сказал Никитин. Перстенек не потерял ли? Гляди, дорогой, дороже всего этого домишки. Домишка тоже не дешевый. — заметил Румянцев. — Тут драгунский полк на постой разместить можно. — Это верно. Я тут сперва блуждал и в разные концы забредал. — Дом покровителю нашему принадлежит? — Нет, другому человеку. — А коли та фигурантка так хороша, как ты сказать изволил, чего ж сам на ней не повенчаешься? Санька ничего не ответил. Не мог же он сказать щупленькому крошке Никитину, что для него и рябая сойдет. Поглядев на новоявленного приятеля свысока, Санька подумал даже, что Федька для этого карлика чересчур хороша. А рожа? Что рожа? В потьмах оспин не видно.